Пока мы по Кавказу лазаем, и в задыхающейся раме кура ползет атакой газовую, Карагве сдавленной горами, и в августовский свод из мрамора, как обезглавленных гортани, заносят яблоки Адамовы казненных замков очертания. Пока я голову заламываю, следя, как шеи укреплений плывут по синеве сиреневой и тонут в бездне поколений, пока с меня и рощи вязовые курчавится лесная мелочь, что шепчешь ты, что мне подсказываешь, Кавказ, Кавказ, о, что мне делать? Объятие в тысячу охватов, чем обеспечен твой успех? Здоровый глаз за века спрятав, над чем смеешься ты, Казбек? Когда отвыси сердце ёкает, и горка лышутся кадила, ты думаешь, моя далекая, что чем-то мне не угодила? И там, у Альп, вдали Германии, где так же чокаются скалы, но отклики еще туманнее, ты думаешь, ты оплошал? Я брошен в жизнь, в потоке дней, катящую потоки рода, и мне кроить свою трудней, чем резать ножницами воду. Не бойся снов, не мучься, брось, люблю и думаю, и знаю. Смотри, и рек не мыслит врозь существование ткань сквозная.